Глава 15. Несмотря на первый класс, обратный полет оказался ужасным. Это был тот же самолет, но теперь он летел на восток, в Нью-Йорк, преодолевая вторую сторону гигантского треугольника. Самолет успели вычистить, проветрить, осмотреть, наполнили баки топливом. Кроме того, поменялся экипаж. Ричард и Джоди сидели на тех же местах, с которых встали 7 часов назад. Ричард вновь уселся у иллюминатора. Однако теперь все было иначе. Кресло оставалось широким и удобным, обитым мягкой кожей, но он больше не испытывал удовольствия. В самолете царил полумрак, поскольку наступила ночь. У них за спиной остался роскошный тропический закат, они летели в темноту. Двигатели приглушенно шипели. Стюардессы двигались бесшумно, стараясь не мешать пассажирам. Впрочем, первым классом летел только один человек, кроме Ричарда и Джоди. Высокий сухопарый мужчина в рубашке с коротким рукавом из льняной ткани в бледную полоску. Он сидел двумя рядами ближе к кабине пилотов, через проход. Его рука лежала на ручке кресла, а кисть свободно свисала вниз, глаза были закрыты. «Какого он роста?» — шепотом спросила Джоди. Ричард наклонился вперед, чтобы получше рассмотреть мужчину. «Около 6 футов и 1 дюйма», — ответил он. «Как Виктор Хобби», — заметила Джоди. «Помнишь досье?» Ричард кивнул, продолжая смотреть на костлявое запястье, выгоревшие волоски и веснушчатая кожа. Хорошо просматривалась лучевая кость, уходящая к локтю. Хобби оставил 6 дюймов своей лучевой кости на месте падения вертолета. Ричард мысленно отмерил 6 дюймов от запястья, как раз половина лучевой кости. «Примерно половина?» — спросила Джоди. «Пожалуй, чуть-чуть больше», — сказал Ричард. Культю пришлось немного обрезать, если он, конечно, выжил. Сидящий перед ними пассажир повернулся во сне, и его рука оказалась прижатой к телу, словно он понял, о чем они говорят. «Он выжил», — уверенно сказала Джоди, — «и сейчас прячется где-то в Нью-Йорке». Ричард наклонился к иллюминатору и коснулся лбом холодного пластика. «Готов поклясться своей жизнью, что он мертв», — заявил он. Он не закрыл глаза, но за бортом царила полнейшая темнота. Черное небо и черный ночной океан 7 милями ниже. «Почему это так тебя тревожит?» — тихо спросила Джоди. Ричард повернулся и уставился на пустое сиденье перед собой. «На то есть много причин», — ответил он. «Какие, к примеру?» «Да все что угодно. Мы словно сорвались в штопор. Моя интуиция мне что-то подсказывает, но получается, что я ошибся». Джоди положила ладонь на его руку и слегка сжала пальцы. «Нет ничего страшного в том, чтобы допустить ошибку». Он нахмурился. «Иногда ошибка может иметь большое значение. Это ведь тонкий вопрос, верно? Кто-то спрашивает у меня, кто станет победителем в серии. И я говорю «Янки», и это не особо важно. Всякому понятно, что я не могу знать правильный ответ. Но что, если я спортивный репортер, которому положено разбираться в таких вещах? Или профессиональный игрок? Предположим, что бейсбол — вся моя жизнь. И если я начну ошибаться, тогда наступит конец света». «К чему ты клонишь?» «Я хочу сказать, что решение подобного рода и есть моя жизнь. Именно в таких вещах я разбираюсь, по крайней мере разбирался раньше, и всегда мог рассчитывать на свою интуицию». «Но у тебя нет никаких ниточек для продолжения дела». «Чепуха, Джоди. Я располагаю очень многим. Часто у меня имелось намного меньше фактов. Я встречался с его родителями, читал письма, говорил с другом детства, видел досье, беседовал с товарищем по оружию. И все указывает на то, что он не должен был так себя вести. Значит, я совершаю ошибку, а это не может меня не терзать, ведь в таком случае я должен сделать переоценку всех своих ценностей». «В каком смысле?» «Я должен все рассказать родителям Хобби, а это их убьет. Ты бы их видела. Они боготворили своего мальчика. Они верили в армию, в патриотизм, в служение родине, а я должен прийти к ним и рассказать, что их сын убийца и дезертир, в течение 30 лет так и не подавший о себе весть. Я войду к ним в дом и убью их, Джоди. Мне стоит заранее вызвать скорую помощь». Ричард замолчал и отвернулся к черному иллюминатору. «И?» — спросила Джоди. Он вновь повернулся к ней. «И что меня ждет в будущем? Что я стану делать? У меня есть дом. Мне нужна работа». «Какая работа? Я больше не могу быть сыщиком, если не способен разобраться в подобных вещах, если все понимаю неправильно. Все произошло очень вовремя, не правда ли? Мои профессиональные способности изменили мне как раз тот момент, когда мне нужно искать работу. Придется мне вернуться в Ки-Уэст и до конца жизни продолжать копать бассейны». «Ты слишком суров к себе. У тебя было предчувствие, оно оказалось ложным, и не более того. Предчувствие не может подводить, — угрюмо сказал Ричард. До сих пор такого со мной не случалось. Я могу рассказать тебе о дюжине подобных случаев, и не раз предчувствие спасало мне жизнь. Джоди молча кивнула. Даже с точки зрения статистики я должен быть прав. Тебе известно, сколько человек официально признано пропавшими без вести во Вьетнаме? Всего пятеро. Пропало 2200 человек, но они мертвы, и все это понимают. Со временем Нэш разыщет всех и сможет это доказать. Однако осталось пятеро парней, которых мы не можем отнести ни к какой категории. Трое из них перешли на сторону врага и остались во Вьетнаме. Двое исчезли в Таиланде. Один из них жил в хижине под мостом в Бангкоке. Всего пятеро из миллиона, и Виктор Хобби один из них, а я допустил ошибку. «Нет, так говорить нельзя», — возразила Джоди. «Ты пытался судить прежнего Виктора Хобби, вот и все. Вся полученная тобой информация относилась к Виктору Хобби из прошлого. Таким он был до войны, до катастрофы. Война меняет людей. И единственным свидетелем являлся Дэвид, а он очень старался ничего не замечать». Ричард решительно затряс головой. «Я все это учитывал, во всяком случае старался. Но я не могу поверить, что он изменился так сильно». «Возможно, на него подействовала катастрофа», — продолжала Джоди. «Подумай, Ричард, сколько ему было лет? Примерно 22 года? Погибло 7 человек, и, быть может, он посчитал, что виновен в их смерти, ведь именно он являлся командиром вертолета. К тому же он был изуродован, потерял руку и, скорее всего, сильно обгорел. А для молодого человека это огромное несчастье, не так ли? А потом он попал в полевой госпиталь. Его накачали наркотиками, и Хобби стало страшно возвращаться обратно. «Никто не послал бы его сражаться», — буркнул Ричард. «Конечно», — согласилась Джоди. «Но едва ли он мог ясно мыслить. Морфий и все такое. Может быть, он решил, что его снова отправят в самое пекло. Может быть, он опасался, что его накажут за то, что он не сохранил вертолет. Мы не знаем, в каком он был состоянии в тот момент. Хобби попытался сбежать. Санитар встал на его пути, и он ударил его бутылкой по голове. Позднее он мог прийти в себя и понять, что натворил. Наверное, он чувствовал себя ужасно. Мне с самого начала так казалось. Он старался спрятать свою вину, свою отвратительную тайну. Ему, конечно, следовало сдаться властям, ведь его вряд ли признали бы виновным. Слишком очевидны были смягчающие обстоятельства. Однако он прятался, и чем дальше, тем труднее ему было вернуться. Это как снежный ком». «Тем не менее, я не верю, что все произошло именно так», — упрямо сказал Ричард. «Ты описал иррационального человека, склонного к панике, лишенного чувства реальности и истеричного. А он представляется мне флегматиком, очень разумным и совершенно нормальным. Выходит, что я потерял чутье». Огромный самолет едва заметно гудел. Казалось, они застыли в неподвижности. Просторный кокон, зависший в ночном небе или двигающийся в неизвестном направлении. «И что же ты намерен делать?» — спросила Джоди. «По какому поводу?» «В будущем». Ричард пожал плечами. «Я не знаю». «А с Хобби?» «Я не знаю», — повторил он. «Ты можешь попытаться его найти. Убедить в том, что никто не станет привлекать его к суду». «Как я могу его найти? Сейчас у меня такое ощущение, что я не в состоянии отыскать нос на собственном лице. А ты так стараешься меня утешить, что кое о чем забываешь». «О чем же?» «Он не хочет, чтобы его нашли. Ты правильно описала его желание. Он хочет остаться в тени». Возможно, сначала он чувствовал себя не лучшим образом, но потом наверняка вошел во вкус. Он избавился от Костелла, Джоди. Он послал за нами бандитов. И все это для того, чтобы его не нашли. Когда свет в кабине потускнел еще сильнее, Ричард сдался, опустил кресло и попытался заснуть. Но в его мозгу продолжала звучать фраза: «Виктор Хобби избавился от Костелла, чтобы его не нашли».